Добрый день, мальчики и девочки! Сегодня мы продолжим рассказ о наших лесных жителях. Ох, и трудно их увидеть, особенно в летнем зеленом лесу. Удобно прятаться разным зверушкам в зарослях, среди листвы или в густой летней траве. На берегу тихого лесного ручья, у самой воды, притаился в зарослях маленький бурый зверек. Он зорко следил за лягушками в ручье, поводя туда-сюда острой мордочкой. Вдруг как бросится в воду! Но поймать лягушку ему так и не удалось. А прямо над ним, в ветках ивы, затрещала, захохотала сорока. Не поймал. Лягушка-то оказалась проворнее тебя, хорек. А я вовсе не собирался их ловить. Не оправдывайся. Все в лесу знают, как вы, лесные хорьки, любите ловить лягушек и складывать их в свои норки про запас. Ну, говорю же, не охотился я. Любовался своим отражением в воде. Да, у кого еще в лесу есть такая красивая шубка, как у меня? Темно-шоколадная сверху, с рыжеватой полосой по брюшку. А на боках-то глянь, желтый подшерсток, будто солнышко пробивается сквозь темную чащу. Ох, хитер ты, хорек, болтаешься, а сам в воду косишься, ждешь удобного момента схватить зазевавшуюся квакушку. Да на что мне твоя квакушка? У меня дома припасено много всякого. И мед, и плоды. О, я уж не говорю про кузнечиков и улиток. И тут сорока даже глазом моргнуть не успела. Раздался всплеск. Это хорек стремительно бросился в воду и через секунду уже сидел на берегу с рыбкой в зубах. Ах, обманщик, зубы мне заговаривал, а сам рыбку выслеживал. Ха-ха, мы хорьки, быстры и ловки. Но на что, скажи, глупая птица? Нам даны природой острые зубы и цепкие лапы, а? Для чего умеем плавать, нырять, лазать? Даже на ядовитых змей охотимся. Ух ты! Грозней хорька, как я погляжу, в нашем лесу зверя. А что? А вот помнится мне, от одного зверя покрупнее ты убегал, так что пятки сверкали. Да? А против зверя покрупней у нас есть грозное оружие. Какое? Какое? А вот не скажу я тебе, болтушка, какое, не скажу. Это секрет. И как раз в этот самый момент из кустов, откуда ни возьмись, огромный охотничий пес. Сорока, застрекотав, спорхнула на верхушку березы, а хорек помчался со всех ног в лесную чащу. Но не тут-то было. Молодой пес не отставал от хорька. И когда хорек совсем уже выбился из сил, он остановился и неожиданно выстрелил в преследователя струей резкой неприятно пахнущей жидкости и специально на этот случай имеющейся у хорька железы. Пес зачихал, замотал головой и побежал прочь от хитрого хорька, вооруженного таким вот секретным оружием.